Но вышло так, что Алекс отправился в противоположном направлении, по местам не менее суровым. Несколько дней он бежал в темное время суток, ориентируясь на сигнал Химеры, что закончило путь где-то далеко под землей и теперь огрызалось на ученых, противясь изучению и разгадке своих тайн. Учитывая, что ночь вместе с сумерками занимала еще не менее половины дневного цикла, а скорость Алекса составляла около 180 миль в час, такой режим движения был более выгоден, чем если бы развитый ехал круглые сутки на поезде. Сигнал привел Мерсера в Южную Сибирь, в закрытый город Железногорск. Горный массив неподалеку от него был испещрен ходами комплекса по выработке оружейного плутония. Часть реакторов была остановлена, они-то и обросли лабиринтом тайного лабораторного комплекса, куда русские уволокли Химеру. На режимный объект проникнуть оказалось достаточно просто. Достаточно было отловить квартирующегося в городе офицера рангом повыше, как и в случае с американскими коллегами, легче всего это было определить по громкости крика, что избирался для общения с подчиненными, а на следующий день как ни в чем не бывало заявиться на службу. Затем, Мерсер раздул Химеру до прототипа Венатор Сламарим, конструкция коего еще не была идентична мутантам второй вспышки, но уже превосходила охотников по боевым качествам. Такого русские точно не ожидали. Не стали бы они сторожить словно целого супермутанта кисть оторванную, которая всего-то отползти пытается от скальпелей ученых, верно? Пока вояки стягивали охрану и пытались хоть как-то задержать чудище, дабы не пришлось пускать нейротоксин во всем комплексе, Мерсер воспользовался неразберихой и выкрал кое-какие документы, доступные лишь высшему военному составу базы. За то, что у русских теперь было однозначное понимание о вирусной угрозе, о том, что за ним кроется нечто экстраординарное, Алекс не переживал. РФ, в отличие от американских партнеров, все еще не имело полных данных о том, что из себя представляет развитый, а потому можно было не бояться преследователей еще и со стороны ее спецслужб. Тем более, завтра Мерсер будет уже кем-то другим. Как только он выбрался из Железногорска, не забыв скомандовать вирусу в крикуне о самоликвидации, и ознакомился с бумагами, Алекс ощутил прилив оптимизма. В этот момент, в эту крохотную секунду угнездившийся в нем эгоцентрист, считающий, что не всем на него плевать, что если он не пуп вселенной, но незаменимая точка переосмысления, поверил, глупо, иррационально поверил, что он кому-то нужен не в качестве оружия. Выходило, что когда в 60-х наступила эпоха ДНК, русские действительно вели какие-то схожие с красным светом разработки. Их достаточно быстро свернули, переключив все ресурсы на ракетные программы, терпения русским не хватило, Луну рвались завоевывать и в контроле баллистическим оружием хотели преуспеть, но то, что они изучить успели, заставляло задуматься. Их ученые рассматривали искусственно синтезированные вирусы в качестве катализаторов, тех, что включали бы у организмов ранее заблокированные функции и ускоряли метаболические процессы. Конечно, СССР был окружен рыночными странами с соответствующими амбициями, но железный занавес во многом ограничил и позитивное, и пагубное влияние мировой арены, а потому видели советские ученые в вирусах все-таки больше опасный инструмент, чем оружие массового уничтожения. По их мнению, ядерная дубина была куда более эффективной и увесистой. А еще среди них было много идейных, тех, что боялись, будто с новыми технологиями капиталистический Запад сами идеалы, саму природу человека превратит в товар. Такие люди считали, что капитализм будет устойчив лишь в том случае, если ассортимент платных услуг будет постоянно расширяться, и в силу этого он с огромным воодушевлением примется за новую сферу. Рынок будет требовать плату за все, чтобы не помереть раньше времени, чтобы ребенка зачать поумнее, чтобы загазованным воздухом свободно дышать, по итогу человек в отрыве от рынка вовсе ни на что не способен окажется. И, несмотря на угрожающие, хоть и весьма далекие перспективы, даже самые идейные из русских ученых не забросили свое дело, не замуровали в ужасе результаты экспериментов. Они признавали, что хоть угроза и велика, но и пользу эти технологии могут принести немеренную, может, они даже необходимы человечеству будут. Думали так аж до 80-х, когда про биологическую отрасль оружия припомнили военные и возвели ради нее свои комплексы близ Припяти. Ни один философ не рассматривал всерьез доступные Мерсеру концепции, ибо никто не полагал наверняка, что подобное у ученых получится. Никогда они не заглядывали в области за рамками человеческого социума, уверенные, что решения среди космического хаоса слов, идеи чистейших принципов не найдется, что неприменимо для мира реального то, что можно помыслить, но не увидеть. Вирус именно этой категории касался, своей телепатией объединял грубую земную материю с куда более тонкой. Пусть он был гадок, пусть Алексу никогда не забыть перекошенное лицо своей матери, все это казалось теперь эстетическими фобиями, предрассудками человека сегодняшнего дня, что трепетал перед откладыванием внутриживых организмов яиц, каннибализмом и прочими вполне рядовыми особенностями природы. Когтей и острых зубов у людей нет, но на любого противника у человека найдется контейнер с ипритом или бочка другая напалма, вирус даст ему то же самое, но лучше и встроенное. Равенства среди людей нет и быть не может, коммунизм работал через одно место, вирус не сможет у развитых тем более его обеспечить, но он даст им разделение по конструкции сознания, которое может быть пересмотрено методом возвращения. Эволюция, прогресс в целом заключались в борьбе и конкуренции. При вирусе будет один победитель и многие проигравшие. Чем дальше ты от оси энтропии, чем сильнее бьешься, расталкивая собратьев, тем ты живее. Потребность спиральной отв множится, в процессе самосовершенствуясь, вирус обернет на пользу человечеству в целом, убрав вечные обиды отстающих на этом пути. Алекс Мерсер поверил, что в его силах это сделать, что люди смогут изменить все и стать всем. «Мы – вершина эволюции на планете Земля», – думал мужчина, развалившись на крыше уходящего все дальше на восток электровоза, закинув руки за голову и глядя на провода и снежинки, что пролетали над ним. «Мы развили в себе не только навыки рытья могилы друг другу, но и успешного из нее выкарабкивания. Прометей, мыслящий прежде, создал людей из праха и слез. Но что-то не очень уж хорошим провидцем он оказался, раз не увидел, насколько людям тяжко придется такими, какие они есть. Одной частицы божественного огня оказалось достаточно, чтобы они воспылали максимализмом, мигом забыли про гнет природы и кинулись порабощать друг друга. Излишки, лидеры, неравенство, полноценная борьба, все это вдруг стало возможным. Рождение через приспособление. Виды появляются на свет в ходе адаптации, и среди людей уже процветал в большинстве случаев не наиболее сильный и опытный, но самый изобретательный, сплоченный, подстраивающийся сам и подстраивающий свой народ. Именно в этот момент Зевс, согласно мифам, построил общественный порядок, дал людям закон, вложил в человеческое существо в довесок порокам достоинство и совесть, и провозгласил он власть достойнейших. А каково устройство лидера будет, если не станет уникальности, задаваемой бесконечной перестановкой крошечных кусочков, задающих начало, и факторов, определяющих сам процесс? Если харизматичную горбинку на носу или проницательные глаза, что раньше кочевали из поколения в поколение, можно будет заполучить лишь только пожелав, что тогда останется уникального у лидеров? Одна лишь мысль, вероятно, только максимально разумным членам Элизиума было бы по силам полностью реализовать свой потенциал и при этом целиком нести ответственность за все свои действия. Плюс личный внутренний цензор у них был бы, синтез коллективного мнения субличности и бортового и, вычеркивающего все небеспристрастное и думающего правдиво, то есть с недоверием относящегося к уже известному, казалось бы, предмету. Разумеется, многие усмотрят в этом покушение на человеческую природу. Даже те, кто подчинился бы любому достойному лидеру с удовольствием, видя в этом возможность проявить себя, будут напуганы и решат, что при новом порядке их статус, возможность любования своими достижениями изрядно упадут в цене. Если предложить им рай возможностей, они станут бороться за право жить в аду подчинения. Люди приспосабливались к таким условиям веками, выходит, следовало применить что-то универсальное, дабы у людей не получилось уйти в глушь, в нежелании понимать. Возможно, под этими словами по умолчанию обозначался предмет радикальный, революционный, но Мерсер зарекся первым же делом искать насильственные и слишком уж простые пути. Знаменитый тезка из Македонии, человек самый обычный, мог бы вполне довольствоваться просто житием, храбро сражаясь против собственного несовершенства, считая себя героем уже от того, что навязал свою волю паре греческих племен. Над Мерсером же с недавних пор не были властны почти никакие из проблем смертных, и, более того, он был наделен великими силами. И чтобы ощутить себя стоящим человеком, ему необходимо было совершить много большее. Посему в дороге к порту Ваннина Мерсер продолжил свое восхождение на этот пик величия, как сказано было в жизнеописаниях Плутарха. Если Александр ставил перед собой цель, удержать его не было никакой возможности. За счет усвоения чужих знаний как в письменном, так и мысленном вариантах развития изучил множество наук, не достигнув каждой из них заоблачных высот в силу незыблемости своего ядра Зевса, он, тем не менее, был уже не одним только биохимиком, но и математиком, психологом, физиком, военным инженером, экономистом, политиком, разве что медиком крайне посредственным стал, сочтя навыки эти до смешного бесполезными для себя. Мерсер полагал, что подобная начитанность является необходимым условием для решения проблемы, охватывающей все и вся. В Китай Алекс соваться не стал, рассудив, что у их спецслужб не найдется ничего, что он не видел бы ранее. Уходить еще южнее только за тем, чтобы испытать пик собственных возможностей, взобравшись, допустим, при помощи одних лишь голых рук на Эверест, Мерсер посчитал не стоящим внимания, что он нашел бы на вершине мира, в самом деле, ничего, кроме снега и разреженного воздуха, а также пейзажа для горделивого стояния на кромке хребта, ну, может еще некой порции вдохновения, но это было лишним, право лишним. До родных берегов Алекс добрался к началу мая, испытанным методом, выявил грузовое судно, экипаж которого не отличался чрезмерным аккуратизмом, и на котором было довольно укромных мест. Когда случай представился, и Мерсер узнал пункт назначения, он совсем не огорчился. Лос-Анджелес находился дальше от Большого Яблока, но путь не по прямой вполне устраивал развитого, торопиться ему было некуда. Мерсер считал, что не будет готов вернуться в точку отсчета, пока не выработает представление о своей дальнейшей жизни, хоть сколь-нибудь его удовлетворяющее. Проигнорировав шумиху и блеск столицы кинематографа, Алекс закупился всем необходимым и в новом облике побрел по шоссе 10 в Техас, скрашивая одиночество диспутами с самим собой. Парадокс, но в привычной среде обитания Алекс не обрел душевного равновесия вообще. Мужчина пережил острый приступ одиночества еще в вертолете, нагруженном ядерной бомбой, но лишь теперь начал понимать, что возвращение к своему народу оборачивается самым настоящим разочарованием. Конечно, Зевс безо всякого кругосветного путешествия знал, что в мире полно людей, живущих за чертой бедности, что в Африке творится беспредел, что даже в прогрессивной Америке сплошь и рядом наркотики, нетерпимость, домашнее насилие, плохо прикрытый расизм, живущие вместе с собаками кошки, массовая истерия в конце концов. Но теперь, когда Алекс был целиком самодостаточен и у него образовалось какое-то нездоровое количество свободного времени, он просто не был в силах игнорировать то, что творилось вокруг. Стоило Мерсеру встретить сограждан, например, когда особо участливые люди предлагали его подбросить, и Алексу вновь казалось, что он очутился не в обычном мире, в котором прожил 30 лет, а в зазеркалье, отторгающее и враждебное изнанки реальности. Как бы развитый не заверял себя в естественности происходящего вокруг, из-за улучшенного восприятия Мерсера никуда не делась фальшь, неискренность людей, до такой степени, что ему уже чудилось, будто не вирус соблазняет окунуться в объятия тьмы, социум и есть в самделишная тьма, которой нужны не партнеры, но безвольные рабы. В пришоссийных городках, где развитый останавливался, это ощущение было особенно сильно. Оно давило, словно льдины, окружившие корабль в снежном плену, но Алекс даже не подумал о сокращении диапазона чувствительности. Сделать это, для Мерсера значило вновь начать обманывать себя, как не замечали пороки общества люди, которые каждый вечер засыпали в теплых кроватях, блаженно несведущие, более или менее довольные жизнью. Неуязвимый и непоколебимый странник же, прибывший издалека и отвыкший от масок, легко распознавал, что все они подчинены смерти. Люди легко ломались, слишком зависимые люди, слишком легко признающие поражение люди. Очень немногие из них могли позволить себе такую же уверенность в завтрашнем дне, какой был наделен теперь Мерсер. И это толкало людей на поступки отнюдь нелицеприятные. Упрямо Алекс шагал через пустыню, временами подкрепляясь кактусами и песчаной живностью, в том числе ночными ракетерами. Были среди последних и выходцы из Мексики, которые пользовались границей штата как воротами в прекрасное светлое будущее. Ни один нелегальный иммигрант соблазнился одинокой фигурой, в ночи кажущейся легкой поживой. Алекс выбрал не лучшее место, решив доказать себе, что общество вокруг вовсе ему не враждебно. Пусть уровень преступности в Аризоне был весьма незначителен, тем более в сравнении с африканским хаосом, но для Мерсера сам факт ее наличия угнетал, само постоянное напоминание о том, что мир полон отребья и что оно в любую минуту может атаковать невинных и беспомощных. Даже в самой благополучной стране мира химеры не остались без корма. Да, рассуждать легко, постулируя, что все лестницы ведут в обоих направлениях, что зло оказало миру в целом не меньше пользы, чем добро. Но когда осознаешь, что банда байкеров могла приближаться с самыми недружелюбными намерениями не к тебе, сидящему за барной стойкой, а к студенту-попутчику без гроша в кармане, которому один курс до красного диплома остался, поневоле начнешь закипать. Мерсер-то специально выбрал заведение, пользующееся наименее доброй славой на этой дороге Нью-Мексико, но узнал он это из памяти его завсегдатая во время прошлой стычки, и простым смертным такая информация вряд ли доступна была. Бёрджесс считал, что людьми нас делает возможность выбирать 52-й, недовольно думал Алекс, почти с линцой разрывая цепь, коей захлестнули его ноги, и принимая удар сверху в захват. Самый последний мудак, творящий кровавый беспредел, по мнению этого джентльмена будет лучше того, кто навязывает людям добро. Поклонники его творчества думают, что это невероятно глубокомысленный и парируемо устойчивый аргумент, а между тем, обычная сентенция. Умом Мерсер понимал, что второй шанс заслуживает каждый, что он не вправе отделять зерна от плевел и разграничивать людей на мудрецов и неучей, добрых и бесчестных, альтруистов и гордецов. Хотя бы потому он не должен был лишать других права выбора, что посчитал возможным предоставить второй шанс самому себе. Но, коли говорить откровенно, Алекс предпочел бы злое участие доброму лицемерию. Хотя бы ради того, чтобы приструнить персон вроде таких вот охуевших мразей, что окружили его в вихре грязной уличной драки, не имеющие ничего общего с настоящим братством хайвеев, они абсолютно были уверены в превосходстве над одиноким путником, который отказался выворачивать карманы и дружелюбно посоветовал им отвалить. Самый что ни на есть жалкий вид корма, бойцы черного дозора, при всех их зверствах, без раздумий вступали в безнадежные схватки, никогда не отступали и не молили о пощаде. Эта же падаль была храбра только до тех пор, пока имела численное преимущество. Стоило им увидеть, что жертва, под ребро которой воткнули нож, и бровью не повела, что ударом кулака проходимец ломает ребра и заставляет подавиться собственной кровью, все они готовы уже пойти на попятную и разбежаться по углам, как тараканы на кухне, застигнутые беспощадным лучом света. Всему виной смерть, холодно подумал Мерсер, выводя из строя попытавшегося сбежать налетчика, запустив в него табуретом из-за стойки. Легко со своей жердочки кукарекать, какой ты непробиваемый и благородный, и какие нехорошие все остальные, когда смерть над тобой уже не властна, а критические для обычных людей вещи переведены в разряд мелких неприятностей. Но теперь Алекс осознал, дело именно в смерти. Он вспомнил, что Кубрик, экранизировавший роман Бёрджесса, в другом своем фильме не только описал Бога через идеальную геометрическую фигуру и поднял вопросы места человека во Вселенной. Он показал еще одну интересную вещь, где пролегает грань между разумом и безмозглостью. Маэстро не придумал ничего показательнее, как оформить сюжет про стаю приматов, взявших дубины в лапы и готовых истребить другую в борьбе за водопой. Вот что делает интеллект. Позволяет договориться с еще двумя сородичами о том, чтобы втроем отметелить того, кто тебе мешает. Нет в людях великого замысла, гуманизма и гармонии. Интеллектуальный показатель – это насколько хорошо мы можем обхитрить ближнего своего и убить врага своего. И если в этом потоке данных останется немного свободного места, оно, быть может, озаботится выдумкой смыслового наполнения. Разве бандиты, напавшие на Мерсера, не нашли бы иного способа наполнить свою жизнь смыслом, если телесное не имело у них превосходства над духовным? Разве стали они брать числом, если у них не было бы причин опасаться за свою жизнь? Я бы на месте Кубрика поставил в качестве центральной темы «Не так говорил Заратустра о танго смерти» успел подумать развитый, прежде чем ему в спину влетел мощный заряд дроби. Сущности, возникающие в первородном хаосе космоса, это бесконечные разрушения, бессмысленные и порочные циклы вымирания. Лысину бармена, который поначалу бесстрастно взирал на избиваемого Алекса, покрывала испарина, а в руках его дымился 870-й Ремингтон. Наверняка под веянием классики держал под прилавком, а теперь, когда Мерсер убрал с линии огня байкера, еще остававшегося на ногах, произвел выстрел. Должно быть, ненормальным хозяину показалось, что не самый сильный на вид парень раскатывает группу здоровенных мужиков. Помощь он желал давним клиентам или за свою жизнь переживал, своим внезапным порывом бармен обрек всю компанию. Обращаться к копам они не стали бы, все равно никто не поверил бы людям с не самой чистой репутацией, если они вздумали рассказать о жертве, обрабатывать которую, все равно что железобетонную плиту лупить. Но теперь, Зевс плотоядно ощерился, в неразберихе он не успел притвориться мертвым, не заметив даже повреждения, и теперь бандиты были уже не досадной помехой, а свидетелями, кормом. Кросс за свою карьеру вычислял бегущих и по куда меньшим деталям, чем сказки из придорожного бара о мертвяке, шкуру которого дробовик лишь слегка поцарапал, одежда которого, испуская пар, сразу же затянула раны. Хоть специалист давно уже почил, в дозоре наверняка хватало опытных и внимательных следователей. Отпускать этих людей живыми теперь было не в интересах Мерсера. Так что, хоть на время, но он намеревался сделать это шоссе чуточку безопасней. Всю мою сраную жизнь мне говорили: бойся равнодушных, будь среди сопереживающих тебе, в обществе, в стае. Не бойся убийц и предателей, о них позаботятся органы, имеющие монополию на насилие, те же копы, а ты будь послушным мальчиком и бойся равнодушных, с попустительства которых убийцы убивают, а предатели предают. Мерсер все повышал голос, медленно надвигаясь на бармена. Тот, может, и не признал в развитом таинственное чудовище, что светилось во время манхэттенского карантина на передовицах газет, но смена облика с проезжего на обновленного, матерого Зевса произвела достаточное впечатление, чтобы у Стрелка поджилки задрожали. Алекса натрясывало не меньше, только уже от гнева. «Ты, если не покрывал темные делишки этих дегенератов, то допускал. Почему ты допустил это? Сколько человек стали жертвой твоего равнодушия? И вот таких людей я должен опасаться? Да ты просто гребаная тля!» Выплюнул в него эти слова Мерсер. «Равнодушных сторонятся такие же равнодушные подлецы, трепачи и бездельники, которые считают, что весь мир должен быть у их ног. А раз он это сделать не изволит, значит он, по-ихнему, жесток, равнодушен, и его стоит опасаться. Да я, мать твою, всегда только собственными силами всего добивался, и бояться умудрялся лишь считанного числа вещей, действительно стоящих вещей, ясно вам», — рявкнул Мерсер, до хруста сжимая кулаки. «Бояться таких, как ты, все равно, что трепетать перед бесконечностью похуизма космосов, которые раскинулись над нашими головами. Блять, ебаная разблить». Наконец скинул цепенение страха бармен. Он выстрелил еще пару раз, но затем, похоже, решил, что столкнулся с куда более опасным врагом, чем от которого могла защитить помпа, и ломанулся к черному ходу. Успел даже открыть дверь, выскочить на улицу, но хлыст уже мертвой хваткой вцепился в жирный загривок, до костей впиваясь в плоть, и уволок жертву назад, в помещение. Мерсеру достало трезвости ума, чтобы привычно имитировать следы других преступлений, здесь, поножовщины. Химер он подкормил, съев в придачу к бармену двоих из числа воинов дорог, остальных добил оружием друг друга. Одного застрелил из ружья хозяина, кое-где сгенерировал отпечатки пальцев и биологические следы поглощенных, чьи байки Алекс намеревался изъять. Пусть федералы ищут теперь уже несуществующих свидетелей, якобы укативших в закат. Тяжеленные елицтроглиди и какую-то китайщину Мерсер легко загрузил в кузов пикапа бармена. Когда же люди обнаружат, что в заведении случилось побоище, и вызовут копов, ветер и песок сделают свое дело, припорошив следы машины, сокрыв, что две из них словно по воздуху улетели. Алекс гнал машину к границе с Техасом, до скрежета алюминия вцепившись в руль, и клокотал внутри себя от негодования. Один человек, говенность всего одного человека стоила жизни остальным, на которых развитый даже кормиться не собирался. Так, размять кости и вывести из строя пару беспредельщиков, необратимо покалечить, быть может. Мерсер знал, что ему не достанет добродетели и мудрости, чтобы судить других, что любой человек, пытающийся привнести в систему какой-то порядок, автоматически становится деспотом, спустя время кого-то другого вынуждает нарушить закон уже не ради зла, но ради добра. Значит, законы сами по себе не могут быть базисом нравственного общества. Если ничто не являлось истиной в последней инстанции, что-то должно было оперировать на более низком уровне, еще до законов. Либо необходимо было дозволить все, вовсе отбросив любое из ограничений. Лишь так сделать, чтобы многие не расплачивались за ошибки считанного числа угодников судьбы. Чтобы любая трагедия, и малая, и великая, была временной, поправимой. Осенью моей трагедии не произошло, если бы смерть спала, вслушиваясь в натужный рокот двигателя, словно в лихорадке пробормотал Алекс, бессмысленно устремив взгляд куда-то на линию горизонта. Инстинкты, неосознанные позывы составляют намного большую часть жизни у неразумных животных, и они не жалеют о том, что вскоре перестанут существовать. Но люди, снова и снова развязываются войны, на которых прореживаются целые поколения, снова и снова имена солдат забываются, оставляя лишь скупые цифры статистики. Гениальный ученый вычерпывает жалкие капли из бездонного колодца знаний, чтобы в случае успеха в его честь названа была единица измерения. Это все, что останется от него в веках. Поиск смысла жизни исходил из неприятия смерти. Людям хотелось заполнить пониманием этот отрезок, почувствовать себя настоящими за столь ничтожный для Вселенной миг. Не могло быть счастливо человечество, покуда любая надежда являлась лишь отсрочкой. Убрать смерть из уравнения значило сделать все абсолютно поправимым. Только бессмертие и цикличность могут компенсировать всю несправедливость мира и потерю близких, бормотал Мерсер себе под нос, ведя пикап к обрыву над рекой Рио-Гранде, будто лунатик, совершающий привычные действия во сне. Все религии основаны на обещании бессмертия. Если не будет необходимости верить в него, если все будут становиться всеми, не исчезая навсегда, выбравшись из реки и отряхнувшись, а также погоревав о кощунственном затоплении Елицтрогледе, Алекс лег на прежний курс, только теперь на шоссе 20. Вода, внезапно нахлынувшая отовсюду, и прогулка по дну отлично прочистили его голову. Теперь, когда улики были на какое-то время сокрыты, развитый был в состоянии оценить, что близок к правде. Он не был избран, но оказался достаточно умен, чтобы раздобыть уникальный инструмент, орудие, способное помочь в битве с древним чудовищем. Убей Медузу, младшую из сестер Горгон. Лишь она одна смертна, взвешивая каждый ментальный посыл, делал себе пометки Алекс. Далеко прыгающая, имя которой страх и могучая, имя которой страдание, извечно будут сопровождать нас и жалить. Старшая сделает готовыми, средняя закалит дух, и лишь для младшей ты недосягаем. Как Персей укрылся от ее взора зеркальным щитом, так вирус тебе дает подобраться к ней поближе. Сними бремя властвования той, которую именуют повелительницей, по воле коей люди перестают являть собой живую материю. Измени это для всех людей. Нет ничего на твоем пути, что ты не был бы в силах истребить. Уничтожь смерть. Алекс совсем скоро обнаружил свидетельство, что намеченный им курс верен, как только шоссе 20 направило его стопы к тихим улочкам населенного пункта Стюарт, даже слишком тихим. Мерсер выяснил, что стереотипы о жителях Техаса, разряжающих обойму на любой звук, здесь не работали. По лицам жителей и без сверхчувствительности было ясно видно, что они мечтают оказаться как можно дальше от этого места, но чего-то опасаются и молчат. Продавцы, которых в магазинах таких вот сонных городков хлебом не корми, дай перекинуться с приезжим хоть парой слов, на расспросы что-то неразборчиво мямлили. Полицейский участок оказался заброшен и изрисован граффити. Странные дела творились в Стюарте, но как только Алекс заприметил молодчика со Смитом Вессоном 19 за пазухой, в развязной манере что-то растолковывающего девчонки с собакой, все встало на свои места. Права на открытое ношение оружия у этого человека не могло быть, как и у других. В городе Мерсер запеленговал верионами и психовизором 30 человек, походивших на вольных стрелков, которые явно использовали оружие для запугивания. В основном миксы, плюс тройка ниггеров и примкнувшая к ним белая шваль. Пришлый довольно быстро нарвался на один из мультинациональных патрулей. В ближайшей подворотне, пользуясь такими весомыми аргументами, как бейсбольная бита, налетчики стали убеждать Алекса, что происходящее в Стюарте за пределы города не выходит, и в его же интересах, чтобы этот уклад остался неизменным. Мерсер, не говоря дурного слова, размазал их по стене и позволил антистенум соскрести куски поцелия, заставляя новые разумы сдать информацию о сообщниках. Преступников оказалось около сотни. Алекс как-то упустил из виду, что осенью по южным штатам прокатился всплеск преступности. Копы и ФБР до сих пор расхлебывали последствия первой вспышки, внедряя информаторов на замену раскрытым и отслеживая новые маршруты. Когда со всех США стянули к городу миллионнику армию и службы внутренней безопасности, конкретно эти образчики криминального мира осмелели настолько, что не шедших на сотрудничество полицейских убили, а жителей заперли в Стюарте и вертели ими как хотели, используя как прикрытие службу грузоперевозок, сами снабжали город товарами и, конечно, развернули основной род своей деятельности. Везли отборную дурь из Мексики, пользуясь Стюартом в качестве перевалочного пункта. Долго такой режим, конечно, не просуществовал бы, еще немного, и руководство штата смекнуло, что раз город функционирует в каком-то странном режиме, то пора высылать проверяющих, а там и до карательного отряда федералов было недалеко. Но картель уже снялся бы к этому времени с места, вновь уйдя в свободное плавание. Уж сколько раз твердили миру, судить надо общество, а не человека, кисло подумал Мерсер, намереваясь заглянуть на склады, куда к ночи убиралась большая часть банды, оставляя в городе дружинников. Помогла разве жителям Стюарта эта хваленая англосакская доктрина крепости? Ну конечно, зачем малообразованным слоям населения дополнительные стимулы и пакеты услуг, а социальным организациям ужесточение контроля над средой, способной взрастить криминальные элементы? Куда проще разрешить людям палить по поводу и без, это только спрос на рынке оружия подстегнет. Еще находясь в Африке, Мерсер отлично понимал, что истребление ублюдков не сделает его лекарем общества, подчищающим гниль. Покуда социум порождает зло, до тех пор, пока злодеяния имеют смысл, на место каждого убитого наркоторговца встанут 10. Неистребима эта гидра, в отличие от уникальных творений Грин, вспомнил Алекс, возвращаясь мыслями к собратьям, оставленным под Манхэттеном. Он правильный выбор сделал тогда, предпочтя монстров людям, в высшей степени правильно. Мерсер сидел в офисном кресле посреди феерической бойни, с ног до головы измазанный в чужой крови, и рассеянно перебирал в когтях пакет с белой лошадью. Хотелось чиркнуть письмо Дане, поделиться с нею мыслями. Может она, призвав весь свой журналистский талант, красиво оформила бы то, что творилось у брата на душе, заинтересовало этим людей. Смерть была не нужна, с позволения Энгели было сказано. Нет развития самостоятельности без наставника, помощника, нет действия без реакции, в том числе противодействия, нет страсти без сдержанности. 53-й, аккуратно вскрывая когтем пакет, излагал свою позицию Алекс. Выходит, жизнь без своей противоположности, смерти, невозможно в принципе? Нет. Типичная ошибка в рассуждениях людей, рационализирующих смерть, софизм, образованный от «нет смерти без жизни». На самом деле нет рождения без смерти. Если не будет смерти, не обретут форму и преступления, точнее, будут иметь смысл, лишь если другие разумные существа этого захотят. Борец, убийца всегда внутри нас. Как бы ни склоняли на все лады установку, что человек выбирает, воспитая его так, что убийство будет казаться для него нормой, пробуди эту адаптивную черту, он будет убивать. Кто-то к насилию более расположен по умолчанию, вплоть до того, что сознание можно назвать извращенным, отвратно сконструированным, место которому в дурдоме. Но если сознания будут не рождаться падкими до внешних факторов, но конструироваться по собственной же прихоти. Мерсер набрал полную пригоршню кокаина и опустил в него лицо, вдохнув полной грудью. В стандартном режиме этот психостимулятор на развитого тоже не оказал действия, запершило в горле, виски сдавил легкий спазм мигрени, и все. Мозг, его режим работы был превосходно защищен от любых раздражителей, как у пчел за отсутствием эндоканнабиноидной системы не было проблем со сбором воска марихуаны и переработки его в прополис. Но стоило Алексу вкусить белой лошади, как ее действие было оформлено в конкретный ментальный триггер, который можно было бы включить даже в том случае, если никаких веществ под рукой Мерсера не было. Если при возникновении сознания оно будет не девственно чистым полотном, лишь тронутым слабой акварелью начальных данных, если будет база, позволяющая самостоятельно формировать оболочку, как ядро Зевс даже в состоянии и смог бесстрастно регулировать параметры, то люди с самого начала будут знать, чего они хотят от этого мира и что он им может предложить. Не будет зависимости ни от чего, если ты сам не захочешь. Абсолютное подчинение тела разуму, абсолютное превосходство духовного над телесным, до тех пор, пока рядом есть другие как ты. Отличная установка на противодействие самоистреблению, между прочим. Далее Алекс, как обычно, сожрал все тела и их куски, где срезы на костях могли дать криминалистам наводку на его действия. Не тронул лишь тех бандитов, что были застрелены из оружия, выхваченного у них же. Приятным сюрпризом стали уже отмытые $2 миллиона, обнаруженных в тайнике смотровой ямы. Запоздало воздав хвалу лидеру банды за столь полезную информацию, Алекс доверху набил рюкзак банкнотами, денег у него оставалось разве что на карманные расходы. Оставалось лишь облить все бензином и устроить картелю роскошный погребальный костер. За дружинниками Алекс гоняться не собирался, они уже наверняка бежали из города, напуганные отчаянной перестрелкой и криками умирающих в ночи. Так и родились байки о кредиторе, с которым шутить не стоит, ибо его чувство юмора разительно отличается от человеческого. И если ты его попытаешься кинуть, он никогда не простит такого милого розыгрыша, вместе со своими псами воздаст сполна. Склады полыхали всю ночь, но местная пожарная бригада даже не думала к ним приближаться. Лишь поутру те люди, которых миксы заставляли работать на себя, вернулись с известием, что от логова наркоторговцев осталось лишь пепелище. К обеду горожане расхрабрились настолько, что устроили импровизированный праздник. Они выходили на улицы, обнимались, включали на полную музыку, звали соседей на барбекю, иным способом выражали свою радость, но Мерсер не испытывал никакого желания хоть как-то поучаствовать в общем подъеме энтузиазма. Он прекрасно видел, что каждый из этих людей был рад за свою шкуру, максимум за сохранность своей семьи. Поспешили забыть то плохое, что с ними произошло, и вернуться в зону комфорта. «Держу пари, это их ничему не научило», — вздохнул про себя Алекс, сидя на скамейке в парке и искоса поглядывая на довольных по уши горожан. Копы вернутся в Стюарт, понаедет куча федералов, которые будут разбираться, кто виноват и кого за это вздрючить необходимо, потом они уйдут во свояси. Стюарт вновь станет тихим городом с размеренным течением жизни, и если на него позарилась еще одна столь же хорошо организованная и наглая банда, все повторилось бы. Как африканцы не желали ничего изменить для себя, так и западное общество после ухода Мерсера наступит на те же грабли, просто это займет у них много больше времени. В самом деле, если бы эти люди пришли к заключению, что бороться с несправедливостью этого мира, дать отпор злу слабый человек в одиночку не может, и сплотились бы, разве они не могли хотя бы проявить участие к пожилой леди, что впервые сумела без опаски перед издевками миксов выйти на улицу и подышать свежим воздухом, хотя бы помочь ей подняться по лестнице, что довольно затруднительно с одной ногой и в преклонном возрасте. На тот момент апатия, нежелание участвовать в жизни американского народа не слишком обеспокоило Мерсера, но удовлетворение он чувствовал не от того, что помог людям, а потому что их проблемы дали ему хорошенько насытиться. Покачав головой, Алекс сел в предварительно уведенную у картеля машину и направился дальше. Люди слишком зависимы от эмоций, в силу них совершают одни и те же ошибки, закупая краткосрочный позитив по цене длительного негатива, думал развитый, слушая ночного ведущего радио новостей, что сообщил об очередном витке напряженности на Ближнем Востоке. Как неверный муж не может утерпеть и не разрядиться в отсутствии жены, человечество неизменно переживает трагедии, которых можно было бы избежать, просто обуздав чувственное начало и прислушавшись к голосу разума. Горожане Стюарта были так рады, что кризис разрешился с хорошим для них исходом, что не желали помыслить, как самостоятельно можно было их избежать. Между тем, если бы они узнали, что их освободило ходячее биооружие, в ужас пришли, а может и вовсе своего благодетеля попытались вздернуть. Неважно, сколько пользы ты приносишь, если не нравишься чувствительным и эмоциональным обезьяньим мозгам, то жди от них неприятностей, проворчал Мерсер, кидая взгляд в окно. За примером далеко ходить не нужно, Карин опять же. Под утро Алекс бросил машину, когда топливо в баке подошло к концу, и теперь стоял на поле в пригороде Далласа. Стебли модифицированной пшеницы колосились, наливались к середине лета оттенками золотого и оранжево-розового. Солнце, показавшись из-за горизонта, раскрасило пшеничную гладь валой, рисуя такую картину, что, будь Мерсер живописцем, непременно захотел бы ее запечатлеть на холсте. Растительность не являлась частью экосистемы, и слышать ее развитый был не в состоянии. Тем не менее, Алексу казалось, что на мимолетное мгновение он различил в шелесте колосьев на ветру голос измененного генома, этот гимн торжества инженерии человеческой изобретательности.